«Ладно, клади его на пол». Дриада склонилась над раненым и принялась ощупывать его ранение. «Жить будет», — сказала она спустя 3 минуты, зафиксировав смещенные кости прочными листьями, чем-то напоминающих огромные подорожники, которые она вырастила из стебельков, торчащих из ее пышной шевелюры. «Спасибо», — поблагодарил санитар. «Отлично». Я подхватил мужчину и понес его на спине в сторону лестницы. «Теперь дочищаем это крыло и идем в кабинет надзирателя. Можем сразу направиться в центральный зал. Пока ты телился, зачищая всего пару комнат и таская пострадавших, я прошлась по всем этажам и перекрыла лианами проходы, попутно обезвредив сбежавших пациентов. Ты молодец, спасибо». Моя рука осторожно погладила девушку по волосам. «Заканчивай нежности, и пошли спасать остальных». Наша компания направилась в главный зал, где столкнулась с вялым сопротивлением. Айви спокойно раскидала всех нападавших и перегородила проходы, включая дверь на улицу, предотвращая появление новых сбежавших пациентов. На подходе к кабинету надзирателя раздалось несколько выстрелов. Похоже, бандиты пошли на очередной приступ, но растения дриады их быстро угомонили. «Эй, вы в порядке?» — крикнул я в сторону импровизированной баррикады, состоящей из столов и диванов. «Кто это?» «Джей Аркхем. Что решил лично до нас добраться, урод?» «Парни, он спас меня!» — крикнул с моей спины спасенный санитар. «Чарли, я...» «Парни, это все глиналики. Джей тут ни при чем, его подружка даже помогла мне, наложив шину на сломанные кости. Я не его подружка». Айви прожигала взглядом мою ношу. Голос со стороны комнаты надзирателя временно затих, но потом вновь возобновился. «Идите сюда, но без глупостей, мы вооружены». Преодолев коридор, мы оказались в большой комнате с 7 людьми, являющимися служащими клиники. Винтовка была только у одного, одетого в форму охранника. «Боже, Чарли, это действительно ты?» Вперед выступил один из санитаров. «Каха, ага, спасибо Джею, если бы не он, то меня бы забили ногами до смерти». Мужчина с оружием не сводил с меня и Айви внимательного взгляда, но позволил своему товарищу забрать раненого человека. «Так, раз все так удачно разрешилось, то пойдем, мы проведем вас в безопасную комнату», — предложил я, но присутствующие были против. «Не нужно, лучше мы опять забаррикадируемся здесь. Много времени прошло, скорее всего, все они уже заняты». «Хорошо, тогда Айви заблокирует проход лианами, чтобы до вас точно никто не добрался». «Одну секунду». Один из присутствующих выбежал в коридор и вернулся с несколькими винтовками, которые забрал у бандитов. «Все теперь можете, проф, идти. Пойдем, Айви, нам здесь не рады». Покинув неприятную компанию, мы направились к нашей комнате. Осталась последняя незачищенная от вторженцев часть особняка. В комнате нас ожидала засада, но они не могли ничего противопоставить мощи дриады. Следующей на очереди была библиотека, где обнаружилась еще 5 бандитов и взятые в заложники люди, которые находились в нижней комнате, отделенной от основного помещения энергетическим полем. Буйных пациентов мгновенно обвязало множество растений, превратив их в зеленые коконы. Теперь надо спасти заложников. Секунда манипуляций с лианами, и девушка прекращает подачу электричества на блоки, поддерживающие энергетическое поле. Связанные люди с удивлением уставились на нашу вошедшую компанию. Как только мы пересекли порог, раздались фанфары и запустился телевизор, установленный на большой подарочной коробке рядом с заложниками. «Привет, Бэтмен. Ха-ха-ха». На экране смеялся чем-то довольный Джокер. «Я тут долго думал и решил заполучить свой личный остров. Правда здорово, но сам понимаешь, какие-нибудь Мальдивы или Багамские острова слишком далеко от этого великолепного города, так что я решил обосноваться здесь. Пришлось инсценировать свою нормальность, чтобы беспрепятственно попасть сюда и все здесь организовать, ха-ха-ха. Я все же прибью этого урода, посмевшего притвориться мной». Фальшивка на экране и не думала униматься, пока я осторожно ощупывал стенки подарка, уверен, что внутри запрятана бомба. Естественно, что моему личному острову требуется охрана, а что может быть лучше этих красавцев? Камера сместилась в сторону, и в кадр попало несколько огромных бандитов с венами, светящихся зеленоватым цветом. Это титан, особый мутаген, который мне любезно помогла разработать доктор Янг. Ха-ха-ха-ах, бедняжка даже не подозревала, что работает на меня. Теперь ты следуешь по хлебным крошкам в поисках разгадок, но знай, я всегда на шаг впереди. Ха-ха-ха-ха-ха, развлекайся. Клоун на экране картинно щелкнул пальцами, и стенки подарка упали, обнажив бомбу с тикающим таймером. «Ты справишься», — уточнил Айви, подойдя ко мне. «Естественно, таймер начал отсчет 30 секунд, но мне хватило и 10 для предотвращения взрыва. Все же этому паяцу даже дохарли далеко в плане минирования объектов. Что здесь происходит?» — недоуменно спросил развязанный заложник. «Это Глиноликий, который притворился мной. Пойдемте, я проведу вас в кабинет надзирателя. Там забаррикадировалось несколько сотрудников, так что там вы будете в безопасности». Оба спасенных мне не сильно доверяли, но все же последовали за мной. Обратный переход не занял много времени, после чего мы остановились перед главным входом. Следующим зданием на очереди идет медблок, после чего мы попробуем освободить тюрьму. Готово? Дриада одним жестом освободила входную дверь от растения и распахнула створки, застыв на пороге. Я выглянул через ее плечо и тоже замер. Всю землю острова укрывал какой-то странный зеленоватый туман, сочащийся через вентиляционные шахты. Скрученные деревья под его воздействием сильно увеличились в размерах, но стали выглядеть еще более болезненно, начав сочиться желто-зеленой жижей, напоминающей гной. «Мои детки!» — возглас разъяренной девушки напоминал крик банши. Внизу лестницы, стоя по колено в зеленом тумане, стояло несколько мужчин, которые тут же среагировали, вскинув оружие. Но Памелу было уже не остановить. За мгновение она практически слетела вниз и атаковала психов лианами, выращенными из рук. Удар, еще удар. Трое бандитов отправляются в полет. Я уже радуюсь победе, но девушка внезапно падает на колени и ее скручивает от боли. Черт. В последний момент успеваю добраться до дриады и вырубить оставшихся двух мужчин уголовной наружности, которых ошеломило резкое нападение Памелы. «Айви, что с тобой?» Придерживаю рыжую милашку за плечи, но она лишь хнычет, обхватив себя руками. «Все сюда!» Со стороны ботанических садов показалось несколько человек. «Это же фальшивка, парни! Не дайте ему уйти! Мы станем охренительно богатыми!» Бах! Первый выстрел выбил каменную крошку прямо рядом с нами. «Звездец!» Подхватываю дриаду и бегу обратно в особняк. За спиной звучат выстрелы. Моя правая нога взрывается ослепляющей болью. Ха-ха-ха-ха. Пространство оглашает мой смех. Мда, это залет, боли нет, но подвижность конечности явно снизилась. Преодолеваю последние метры и рыбкой ныряю в дверной проем. Айви, солнышко, нужно срочно забаррикадировать двери. Дриада с трудом подняла руку, но затем ее вновь скрутил приступ боли. Все очень плохо. Прячу Памелу за боковой лестницей, ведущей на второй этаж, а сам перемещаюсь поближе к дверям. Нападавших было всего трое, и они пытаются взять меня живьем, так что у меня есть все шансы справиться с ними. Где он? Тройка бандитов ворвалась в помещение, внимательно осматриваясь. Бам! Меткий бросок железной мусорки выводит одного из игры. Справа. Они успели развернуться, но один из них отлетает, поймав своей тушкой мой мощный удар. Ха-ха-ха-ха! Что, суки, захотели получить награду? Не подходи. Винтовка в руках последнего, стоящего на ногах, мужчины ходят ходуном. Ага. Ха-ха-ха-ха. Концентрация взлетает до невиданных высот. Рывок в диагональ помогает избежать выстрела, а затем мой кулак сталкивается с лицом бандита. Фух, нужно все же раздобыть себе гаджеты, а то так и буду сражаться креслами, да мусорными корзинами, аэродинамика у них ни к черту. Хах, я запер входную дверь, а затем подошел к лежащей в позе эмбриона девушке, перевязав себе рану. Пуля прошла на вылет, не задев артерий, так что жить буду. Эй, ты как? Больно. На глазах Иви блестели слезы. Я могу чем-нибудь помочь? Воды. Ванна. Понял. Поднимаю дриаду и переношу ее к фонтану, опуская в воду. Лучше? Сссс. Немного. Это что? Кровь? Ага. Я стоял на коленях в воде, поэтому стекающая кровь смывалась, попадая на кожу зеленокожей девушки. «Ты ранен, фигня, рана не смертельная». Девушка коснулась волос и вытянула из них небольшой зеленый стебелек. Я уже видел такое, когда она лечила санитара, превращая такие стебельки в крупные листы, поэтому мягко останавливаю руку девушки. «Не стоит, рана действительно не смертельная, лучше побереги силы». Девушка расслабилась, прикрыв глаза. «Что это была за дрянь?» Задал я вопрос. «Не знаю, какой-то токсин, который повлиял на мои силы». Дриада с трудом шевелила губами. Я словно отхлебнула гербицид, только эта дрянь в сотню раз хуже. Блин, нужен антидот, но я не смогу создать его самостоятельно. Нет нужных навыков. Зато мне известно, кто способен на это. Если я все верно понял, то этот мерзкий туман является побочными отходами Титана или он сам и есть. А это значит, что мне нужен его создатель. Айви, я хочу найти доктора Янг и попросить ее создать антидот. Давай я перенесу тебя в ванну в нашей комнате и завалю мебелью дверь. Девушка слабо кивнула. Подхватываю ее и направляюсь в восточное крыло. В нашей комнате набираю воду и опускаю в нее дриаду, которая вновь начала постановать от боли. Айви, держись, я постараюсь вернуться как можно быстрее. Заваливаю вход в нашу комнату и бегу к кабинету надзирателя. Эй там, вы не в курсе, где доктор Янг? Джей, да. А тебе зачем эта информация? Хватит изображать еврея. Айви пострадала от какого-то токсина и мне срочно нужен антидот. 5 секунд царила тишина, но потом мне все же ответили. Она сегодня должна была работать в медблоке в экспериментальной палате. Спасибо. Я бегу к выходу, а затем скрытно пробираюсь к первому блокпосту, отмечая возросшее количество бандитов, но мне сейчас не до них. Тихо матерясь, поднимаюсь по скале наверх и преодолеваю шлюзовую пещеру у самого потолка, цепляясь за стальные опоры, удерживающие пещеру. Как же я благодарен проектировщику, что он сделал широкие вентиляционные отверстия. Марш-бросок через центральную часть острова со зданием отделения интенсивной терапии, и я вновь оказываюсь перед стальными створками огромных ворот. Но на этот раз до вентиляционной шахты так легко не добраться без альпинистского снаряжения. Поэтому аккуратно заглядываю в смотровое окошко, морально готовясь к схватке и застываю, глядя на лежащих тут и там сбежавших пациентов. Бетс, а это мог сделать только ты, спасибо тебе огромное. Шлюзовые створки открыты и я оказываюсь в восточной части острова. Справа от меня находится нужное мне отделение. В обозримом пространстве агрессивно настроенных людей не наблюдается, так что быстро добегаю до дверей, распахивая их ногой. Я примерно знал планы всех зданий, потому что готовился перед посещением этого замечательного места. Впереди меня ждал небольшой предбанник, где с трудом смогут разминуться 6 человек, так что я совершенно не боялся сопротивления на этом узком пятачке, но вместо ожидаемых бандитов я внезапно столкнулся с девушкой, одетой в наряд черлидерши. Харли, моему удивлению не было предела. Мистер Джей, сильно удивилась и обрадовалась моя помощница. Ты что творишь? Я с трудом разминулся с битой, летящей мне в голову. Не волнуйтесь, мистер Джей, я помню, куда вам прилетела та балка, так что постойте пару секунд на месте, чтобы я могла нормально прицелиться, говорила девушка, не переставая размахивать своим оружием. Ха-ха-ха, да стой ты, все со мной нормально. Это был Глиноликий, который воспользовался моим образом. Я пытался объясниться, но блондинка меня совсем не слушала, пытаясь ударить. Ну что же, настало время тяжелой артиллерии. Если не прекратишь, то я свяжу тебя и заставлю смотреть, как я трахаю Айви, а к тебе даже не притронусь. Девушка замерла, а затем произнесла с недоверием. Мистер Джей, а кто еще? Мистер Джей. Секунда, и она бросается мне на шею, покрывая мое лицо поцелуями. Вы нормальный. Ха-ха-ха, вроде того. Я закружил радостную девушку и поцеловал ее в ответ. Как тебя вообще пришло в голову вернуть меня ударом по голове? Это все мышка. Мы вместе сидели в библиотеке и увидели репортаж про вас. Вы там вновь смеялись как сумасшедший. Ну более сумасшедший, чем только что, и говорили такие страшные вещи. Но вы мне нравитесь гораздо больше. Харли терлась об меня головой, напоминая кошку. А где сама мышонок? Она пробирается по вентиляции, чтобы атаковать бандитов сверху. Черт, нужно срочно спасать ее. Харли поспешила вперед сбитой наперевес. Примечание к части. Кандидатский экзамен 8 го, поэтому прода опять в субботу. Глава 14. Темный рыцарь. Мы быстро преодолели коридор, ведущий к изолятору, и замерли перед закрытыми дверьми. За ними было тихо, а это значит, что мышка еще не атаковала сбежавших пациентов. Харли немного приоткрыла створку и заглянула в помещение. Внезапно она резко распахнула двери и быстрым шагом прошла внутрь со словами. А ну быстро отпустил ее. Зайдя следом, я увидел, как Бэтмен держит Бэтгерл за шкирку, словно нашкодившего котенка, немного приподняв ее над землей. После того, как я увидел темного рыцаря в его костюме, стали понятны слова моей помощницы про стиль одежды. Экипировка мужчины состояла из серого облегающего костюма с черными элементами, подчеркивающими каждую мышцу, и плотным плащом, переходящим в маску с ушками. Уж не знаю, насколько такая одежда защищает, но в таком виде можно великолепно сражать девичьи сердца. Пафос и нелепость в одном флаконе, даже не представляю, как можно было сделать такой странный дизайн. Хотя удобность и подвижность при такой опасной деятельности гораздо важнее внешнего вида. Бетс тоже оценил мой наряд пациента клиники, потом перевел взгляд на Харли, покачивающую битое, и сказал лишь одно слово: «Глиноликий», что и ожидалось от величайшего детектива. «Черт, как же я рад, что он прибыл на этот остров, и ты бы отпустил мышку, она ничего плохого не сделала, а просто решила помочь». Мужчина разжал руку, отпустив Барбару, к которой тут же подбежала клоунесса, начав что-то шептать, а сам подошел практически вплотную ко мне. «Почему ты не в камере? Так меня уже на второй день выпустили, выделив комнату в особняке, но сейчас не время для этого. Айви срочно нужна помощь. Мы хотели помочь переловить всех психов, но как только этот мерзкий зеленый туман коснулся ее, она потеряла все силы и начала испытывать ужасную боль». «Что?» — отвлеклась от допроса Бэтгерл Харли. «Айви пострадала». «Тогда чего мы медлим? Что нужно делать, мистер Джей?» «Нужно создать антидот к токсину, который сделала доктор Янг. Вот я и ищу ее. Она должна была сегодня дежурить в экспериментальной палате». «Эй, может, нам кто-нибудь поможет?» — донеслось из-за тонкой стенки. Мрачный мышь быстрым шагом прошел туда и развязал трех человек. «Спасибо», — поблагодарила спасенная доктор. «Не знаю, что произошло». Речь женщины прервал резкий писк динамиков под потолком, и раздался голос фальшивки. «Эй, тут есть врач? Ха-ха-ха, а то приборы показывают, что кто-то расправился с моими ребятами. Бэтмен, вот не стыдно тебе портить камеры, заменять же их будут на деньги налогоплательщиков, ха-ха-ха». «Черт, неужели я был таким же раздражающим?» Удивленные взгляды спасенных скрестились на мне, когда я показался в их поле зрения. «Хах, не парьтесь, я нормальный, а всю эту хрень устроил Глиноликий. Мое объяснение не сильно помогло снизить уровень настороженности». «Тогда, что здесь делает Харли Квинн? Что-то я не припоминаю ее в списках пациентов». «Она пришла помочь. У вас с этим какие-то проблемы, доктор Смит?» — раздраженно ответил я, прочитав имя на ее бейджике. «Мы тут их спасаем, а они еще какие-то претензии предъявить пытаются». «Нет, КХМ, мистер Аркхем», — стушевалась женщина. «Вот и ладненько, тогда мы отправимся спасать доктора Янг. Постойте, а как же остальные? Мы слышали выстрелы, нужно помочь им», — сказал мужчина, одетый в форму санитара. «А боже, я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился в хирургию». «Понятно, нужно их спасти». Эту фразу произнес супергерой, взмахнув плащом, направился к выходу. «Стоп, а как же доктор Янг? Вначале спасу всех на этом этаже». «Мистер Джей», — вопросительно сказала Харли, заметив, что я не спешу вызывать лифт, который спустит нас на нижний уровень с экспериментальной палатой. Мои размышления занимала помощь Бэтмена. Он же и сам может помочь с антидотом, да и внизу точно будет куча сбежавших бандитов, с которыми лучше разделываться в большой компании с мастером боевых искусств. «Бэтс, постой!» — я нагнал остановившегося героя. «Давай я и Харли поможем доктору Чен, а ты с мышкой спасешь доктора Келлермана. После этого мы сразу отправимся на выручку доктору Янг. Я работаю один». Мужчина развернулся и продолжил свой путь. «Да, погоди ты. Глупо отказываться от помощи. Вместе мы можем быстрее со всем справиться, ведь каждую секунду число жертв может возрасти». «Хорошо, я направлюсь в смотровую, но один», — мгновенно ответил супергерой. «Бэтс, что еще? Одолжи пару батарангов». Герой пристально посмотрел на меня, а потом достал из-за спины 5 батарангов. Один стандартный, 2 с какими-то синими диодами и 2 с крупным утолщением в центре. Синие выдают разряд, вырубающий технику, но действуют и на людей. После нажатия на центр, срабатывают через 3 секунды. Бэт-гранаты программируются дистанционно. Я выставил на 10 секунд. «Спасибо, я принял неожиданный подарок, на который не особо рассчитывал». Кивнув, темный рыцарь распахнул двери и выбежал в коридор, а я повернулся к девушкам. Харли явно была не совсем довольна моим решением, но понимала, что вместе нам действительно будет проще выполнить задуманное, а вот Барбара была немного грустная из-за того, что ее вновь продинамил ее кумир. «Пожалуй, стоит немного порадовать рыжую милашку. Держи, мышонок». Я протянул ей 4 батаранга, оставив себе один разрядный. «Они прекрасно подойдут к твоему образу». «Спасибо». Девушка неожиданно бросилась мне на шею, а потом отскочила, поняв, что сделала. Секунда на осознание, и она, отвернувшись, быстро последовала на выход. Я оглянулся на клоунессу, которая хитро улыбнулась и показала мне большой палец, поспешив за юной героиней. В коридоре мы свернули направо к отделению хирургии и практически сразу наткнулись на большой подарок, завернутый в фиолетовую бумагу и перевязанный зеленой лентой. Перед ним стояла напряженная Бэтгерл. «Это бомба, вряд ли», — заметил я. «Нет смысла здесь ее устанавливать, но давайте отойдем подальше, чтобы нас не задело взрывом, и метнем батаранг». После того, как мы выполнили мой превосходный план, подарок раскрылся и из него выскочило несколько щелкающих вставных челюстей. Мда, ну и хрень, я даже как-то разочарован этой пародией на Джокера. «Дамы, не тормозим, нам надо спасти доктора Чен». Мягко подталкиваю девушек в нужном направлении. Пришлось преодолеть несколько поворотов со свисающими сверху пластмассовыми полосками. Вот никогда не понимал, зачем нужны эти штуки. Пока мы шли, стало заметно то, что это здание явно возводилось позже, как настоящий медблок, а не как жилое помещение, подобно основному особняку. На стенах и на полу была выложена обычная кафельная плитка, а на потолке горели длинные люминесцентные лампы. Преодолев последний поворот, мы наткнулись на тройку пациентов уголовной наружности, стоящих возле кабинета хирургии, с которыми оперативно расправились без всякого пафоса и превозмогания. Мышка показала себя довольно неплохо, вырубив одного, вот только ее желание использовать захваты может обернуться проблемами с сильным противником, что кое-кто уже доказал на своем примере. Внутри кабинета была возведена настоящая стальная коробка, где пациентам делали рентгенограммы. Из-за свинцовых дверей раздавался приглушенный женский голос. «Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы просили. Думаешь, мне не пофиг?» — прервал причитание грубый мужской голос. «Кончай ныть и прочисти уши. Если хоть кто-то подойдет к тебе без официального разрешения Джокера, мне приказано пришить тебя в ту же секунду. Так что заткнись». Мы обошли куб по периметру, но не обнаружили ни единого смотрового окна. Но я заметил, что у дальней от входа стенки голоса слышались гораздо четче. Указав наверх, я подсадил Барбару, но она лишь немного высунувшись, сразу же пригнулась, знаками попросив передвинуть ее вправо, что я и сделал. «Ну вот, я опять работаю лестницей. Отличное достижение для будущего резюме героя». Девушка забралась на крышу кабинета, но через пару секунд спустилась обратно. «Там трое вооруженных людей, их нереально обезвредить всех вместе», — зашептала героиня. «Но я заметила, что они стоят у стен. Можно попробовать использовать бэт-гранаты. Не получится. Там же свинец внутри, вряд ли они хлипкие, плюс взрыв от гранат ненаправленный. Лучше я подсажу тебя и Харли. Одного вырубаете шокером, а оставшихся избиваете». Девушки выполнили все идеально и освободили женщину. «Здравствуйте, доктор Чен», — вежливо поздоровался я со спасенной, входя в помещение. «Ублюдок, зачем ты все это устроил?» «Доктор Янг», — непритворно удивился я, то-то мне показался знакомым голос заложницы. «Но нам сказали, что здесь должна быть доктор Чен. Мы с ним поменялись сменами». «Хм, значит, это не вы устроили хаос на острове и спонсировали создание?» Женщина резко прервалась. «Договаривайте уже, доктор. Я знаю, что вы стоите за созданием Титана, и мне нужна ваша помощь с созданием антидота. Я уже начала работать над ним, когда поняла, к чему все это ведет. Меня спонсировал некий Джек Уайт, и я была уверена, что это вы, старый. Но, похоже, меня обманул Глиноликий. С этим ублюдком мы разберемся позже. А сейчас скажите, что вам нужно, чтобы продолжить работу». Я вывел доктора из кабинета хирургии и повел ее к изолятору. «Мои записи из сейфа в кабинете и лаборатория». «Прекрасно, мы все организуем». На перекрестке я заметил Бэтмена с несколькими сотрудниками. «Хотя знаете что, вам помогут Харли и Бэтгерл». «Чего?» — одновременно возмутились обе девушки. «Харли, мы же договорились помочь Бэтсу, но зачем всем вместе ломиться вниз? К тому же ты отправишься спасать Айви. Она сейчас лежит в ванной комнате, в восточном крыле, перед библиотекой. Мышонок, пожалуйста, проследи, чтобы все прошло нормально». «Эх, хорошо. К тому же вряд ли Бэтмен согласится работать со мной, еще свяжет и оставит где-нибудь в углу». «Погодите», — возмутилась доктор Янг, — «как здесь вообще оказалась Харли Квинн? Она же преступница. А вторую я вообще не знаю». «Доктор», — я приобнял женщину за плечи, склонившись к ее уху, — «вы же видите, что Харли хочет исправиться, а мышонок только начинает свою карьеру героя. К тому же это именно они обезвредили тех бандитов и спасли вас. Разве так надо относиться к своим спасителям? Я поняла. Вот и прекрасно. В изоляторе мы разделились. Девушки с сотрудниками лечебницы направились к выходу, а мы с Бытцем начали спускаться вниз на лифте. А зачем нам вниз? Я решил нарушить молчание. Захватили Куинси Шерпа. Я следую за ним. А, припоминаю этого человека. Это старший надзиратель, который отвечает за безопасность лечебницы. Некоторые помещения заблокированы энергетическими полями, так что понадобится специальная карта-ключ, чтобы отключить их и, наконец, добраться до Глиноликова. Хотя у меня есть ощущение, что за всем этим стоит кто-то еще. Слишком масштабно и сложно для этого дерьмо-демона, который посмел притвориться Джокером. Внизу нас никто не встречал, даже странно как-то. Лампы слабо мерцали, разгоняя окружающую тьму. Это помещение было гораздо более мрачным, чем верхние этажи здания, хотя чего удивляться, если здесь расположен морг и экспериментальная палата. БРРР, последнее звучит особенно жутко. На краю зрения начали мелькать какие-то тени, которые вызывали ассоциации с тьмой. Охренеть, уже глюки лезут, но у меня есть от этого прекрасное средство. Бетс, ты не пугайся. Ха-ха-ха-ха, мой смех эхом отразился от стен, и тени отступили. Не делай так больше. Темный рыцарь бросил на меня укоризненный взгляд. Завернув за угол, мы наткнулись на труп доктора, на лице которого застыло выражение ужаса. А вот и пропавший доктор Чен. Я думал, что это должна быть женщина. Здесь коридор разделялся надвое, но левая часть была перекрыта мощной решеткой, которую можно открыть только с пульта из комнаты управления перед нами. Вот только есть небольшая проблема. Ближайший путь к ней как раз и перекрывал остальное препятствие, поэтому придется идти в обход. Пока я размышлял о превратностях судьбы и о том, что в мире не бывает легких путей, герой склонился над мужчиной, пытаясь нащупать пульс. «Гордон», — неверяще произнес Бэтмен, — «этого не может быть, ты же остался у ворот лечебницы». «Эй, Бэтс, что с тобой? Этот азиат точно не похож на комиссара полиции, он даже не рыжий». Внезапно герой развернулся и резко заехал мне по лицу. Ах-ха-ха-ха, смех заставил боль отступить. Ты вообще охренел? Это ты его убил? Чего? Что за бред? Галлюцинации. Это работа газа-пугала. Бетс, борись, это все газ. Я пытался докричаться до сознания темного рыцаря, но тот продолжал меня молча атаковать, причем вполне успешно. Все мои попытки сделать хоть что-то заканчивались даже не начавшись. Я в очередной раз поблагодарил систему и воспоминания о междумирье, только это помогало мне не чувствовать боль от избиения. Назвать это боем или сражением у меня язык точно не повернется. Заметка на будущее, взять у Бытца пару уроков. К счастью, все когда-нибудь заканчивается, закончилось и мое избиение, мощным ударом в корпус, который отшвырнул мое тело к дальней стенке коридора. После этого герой начал озираться, словно потерял меня. Постояв на месте несколько секунд, мужчина взмахнул плащом и, шатаясь, направился вглубь здания, а я решил полежать у стены, чтобы немного отойти от произошедшего. Все же я правильно решил поговорить с супергероем, а потом сдаться полиции. Если бы я с этим затянул, то рано или поздно, скорее всего рано, защитник Готэма вышел бы на мой след. Скрыться от него я бы не смог при всем желании и оказался бы избит и помещен в Аркхем, только у меня бы не было таких хороших условий, к тому же Харли тоже могла огрести за компанию и попасть в это место. Черт, но как же он силен, чисто физически ничуть не уступает, и даже превосходит меня. Добавить сюда великолепное знание боевых искусств, и сейчас у меня нет против него ни единого шанса. Даже как-то обидно. Настоящий Джокер составлял достойную конкуренцию Бэтмену, причем не только за счет составления гениальных планов, но и подраться был не прочь. Хоть и стабильно огребал, но точно не с нулевым счетом. Ау, ха-ха-ха. Проверка показала, что переломов нет, поэтому пора отрывать свою задницу и идти помогать Брюсу. Газ на меня не действует, а пугало рано или поздно появится, так что мне нужно просто кинуть в него батаранг или просто опиздюлить. Он же обычный человек, главное опять не получить на орехи отбыться. Тихо продвигаюсь по коридорам, терпя боль. Хочется убрать ее, но мой смех точно насторожит суперзлодея, тени не сгущаются во тьму, а это значит, что новых порций газа не поступает. На подходе к моргу я услышал звуки сражения. Я выглянул через смотровое окно, и моему взору открылось настоящее побоище. Сбежавшие психопаты пытались захватить бойца, но тот успешно избивал их, втаптывая в пол. У дальней стены стоял пугало, в миру доктор Джонатан Крейн. Это был среднего роста мужчина, наряженный в какие-то рваные тряпки грязно-желтого цвета. Его лицо прикрывала потрепанная ткань, сквозь которую торчали сменные фильтры противогаза. Он отправил новую партию миньонов в бой, и я заметил, что на его правой руке находится специальное устройство для инъекций, представляющее собой 4 шприца, закрепленных на пальцах, с общим прозрачным резервуаром в районе запястья, который был заполнен какой-то желтой жидкостью. Темный рыцарь начал уставать и пропускать все больше ударов, пока нападавшим все же не удалось сбить его с ног. «Вот ты и попался!» Со стороны злодея раздался полный самодовольства голос. «Ты теперь в моем мире, а эти штучки...» Пугало щелкнул по одному из шприцов на пальцах. «Отправит тебя в страну кошмаров на долгое время. Хаем, мне даже интересно, выживешь ли ты?» Все предыдущие подопытные умирали от ужаса. Ох, сколько же страха и отчаяния было на их лицах в момент смерти. «Мой выход!» Тихо приоткрываю дверь и кидаю шоковый батаранг в ублюдка, стараясь отдаться на волю рефлексам. С еле слышным шорохом метательное оружие пролетело по воздуху, воткнувшись в левую руку злодея. «А-а-а!» Это он заорал от боли в конечности. «Сука, а-а-а!» А вот это через него прошел мощный разряд, который отправил его в отключку. Преступники отвлеклись, немного ослабив хватку, и Бэтмен не стал упускать своего шанса, быстро раскидав их всех, а потом обратил внимание на меня. «Здоровяк, ты как?» Стук. Рядом с моей головой воткнулся батаранг. «Понял, еще не пришел в себя. Ха-ха-ха-ха». Я выскочил из морга и рванул дальше по коридору. Этот поступок может показаться глупым, соваться куда-то без предварительной разведки, но впереди должна быть вентиляционная шахта, а значит и приток свежего воздуха, который должен прочистить мозги бойцу. «Догоняй. Ха-ха-ха-ха». Здесь явственно ощущалась работа вентиляционной системы. «Черт, я очень надеюсь, что Пугало не додумался здесь испортить воздух». Бэтмен выбежал за мной и метнул еще один батаранг, который заблокировал дверь в следующий коридор, ведущий к экспериментальной палате. Теперь мужчина в костюме летучей мыши медленно наступал на меня. Уверен, если бы не стабилизация эмоций, то у меня бы уже давно тряслись коленки. «Вот ты и попался, Джо». «Джей», защитник города встряхнул головой. «Пугало». Мужчина мгновенно пришел в себя. «Фух, а я уж думал, что мне предстоит еще один сеанс избиений». Брюс внимательно посмотрел на меня и сказал то, что я никак не ожидал услышать от этого человека, который, наверное, даже в туалет ходит пафосно. «Извини». «Хорошо еще, что сглаживание эмоционального пика продолжало действовать, поэтому я не застыл от шока». «Нет, одного этого недостаточно». «Ну, и чего ты хочешь?» Бэтмен прошел вперед и выдернул свое оружие, уставившись на меня. Линзы маски скрывали его глаза, но я был на 100% уверен, что он сейчас не мигает. «Ты потренируешь меня, Харли и мышонка, Бэтгерл. А еще я хочу несколько батарангов и крюк-кошку. Могу дать батаранги, кошку и специальные очки, которые видят в темноте и в инфракрасном спектре. Про остальное забудь. Блин, это круто. Ладно, ты потренируешь Бэтгерл и сделаешь мне прочную и легкую трость с механизмом лебедки и гарпуном внутри. Почему ты так хочешь, чтобы я ее тренировал?» «Потому что она же дуреха. Опыта схваток практически никакого, но при этом хочет быть героем. Сам же понимаешь, что она не бросит это дело, а твои тренировки увеличат ее шансы прожить подольше». Темный рыцарь задумался, но потом все же согласился со мной, сказав, что трость будет готова не раньше, чем через неделю, но забрать я ее смогу только после выхода из клиники. Коридор вывел нас к нужной палате. Сквозь смотровое окно было видно, что нашу цель сторожит тройка бойцов, но Брюс даже не стал тормозить, мгновенно распахнув дверь и отправив в полет 3 шоковых батаранга. В центре помещения стоял вертикальная кушетка с привязанным к ней грузным лысым мужчиной, под которым расплывалось желтое пятно. Это был старший надзиратель. «Бэтмен, слава богу, ты пришел. Не знаю, сколько бы я смог еще выдержать. Джокер, неужели это очередной бред? Это Джей Аркхем, а Джокера изображает Глиноликий». Брюс прервал причитание мужчины и начал отстегивать фиксирующие его ремни. «Шарп, нужен код от твоего сейфа с мастер-ключом, чтобы отключить энергетические поля. Откуда я знаю, что это не очередная галлюцинация. Не хочу давать этим психам еще больше власти. Скажешь на выходе, тебя вряд ли подвергали долгому воздействию газа, так что вскоре начнешь осознавать, что это реальность. Пошли. Бетс помог надзирателю подняться, и мы всей веселой компанией пошли к выходу. По пути герой не упустил шанса дополнительно связать всех бандитов и забрать оружие Крейна, а я добыл себе батаранг, который все так же торчал в косяке двери. Поднявшись наверх на лифте и немного успокоившись, Шарп сообщил код от сейфа в своем кабинете. И это было прекрасной новостью, потому что мы сможем проверить, как дела у девушек в особняке. Охренеть, я не мог сдержать эмоций, когда увидел, что сотворили с островом Миазмы Титана. Если раньше зеленый туман был на уровне щиколоток, то теперь он был на уровне колен. При этом редкая растительность лечебницы перестала быть такой уж редкой и теперь произрастала повсюду, увеличившись в размерах и сочась гноем. Мда, если это увидит Эйви, то точно рехнется. Переход по расчищенному от преступников маршруту не представлял особых трудностей, поэтому мы быстро добрались до восточной части острова. Но здесь наша компания столкнулась с серьезным препятствием в виде десятка вооруженных пациентов, которые пытались прорваться в особняк, но каждый раз натыкались на яростное сопротивление защитников и откатывались назад. На лестнице лежало несколько трупов бандитов с огнестрельными ранениями. Защитники явно решили не церемониться с бандитами. «Поможем», — предложил я и начал идти в сторону сражения, но меня остановил голос Брюса. На вышках снайперы, похоже, сбежавшие пациенты добрались до арсенала. Мужчина смотрел вперед, приложив к виску пальцы. «Сначала нужно разобраться с ними. Тогда мы здесь подождем. У тебя же есть бэткогать или как там эта штука правильно называется». Герой молча выстрелил кошкой и взобрался на возвышенность, откуда бесшумно спланировал к ближайшей вышке, где вырубил первого снайпера. Если не знать, куда смотреть, то темного рыцаря было почти невозможно разглядеть на фоне ночного неба, но мое зрение позволяло это сделать. «Пошли, а то все веселье пропустим». Я первым начал спуск к особняку, когда Бетс расправился с последним снайпером. Нападение со спины на неожидавших этого бандитов прошло идеально, и мы с Брюсом быстро положили всех мордой в землю, даже несмотря на наличие огнестрела. Но тут следует поблагодарить меткости гаджеты супергероя, которыми он первым делом вывел из строя вооруженных пациентов. Бэтмен. Обрадовались люди за баррикадой и впустили нас в здание. Несколько человек сразу направились наружу, чтобы забрать оружие у поверженных бандитов. Пока Бетс общался с защитниками, мой взгляд наткнулся на скромно стоящую в стороне Барбару. Мне было понятным отсутствие Харли, которая 100% дежурит рядом с Эйви. А теперь вопрос, почему рыжая милашка не спешит хвастаться? Получилось достать формулу антидота? Задал я очевидный вопрос, когда подошел к юной героине. Девушка отвела взгляд. Хреново. Нам пришлось пробираться по вентиляции из-за того, что ядовитый плющ перегородила проходы лианами. Джокер. Точнее, Глиноликий уже добрался до сейфа доктора Янка и заминировал его. Когда она распахнула дверь, мышка вздрогнула всем телом. Скорее всего, это было малоаппетитное зрелище, особенно, если использовалась шрапнель. Хоть в этом мире люди и крепче, но близкий взрыв все равно превратит мягкие ткани в кашу. Эх, я не умею утешать, но сделать ты ничего не могла в этой ситуации. Я осторожно обнял Барбару, которая не спешила отстраняться. Ты и Харли не пострадали? Нет. Похоже, кто-то врет. Отстраняю от себя героиню и замечаю, как она пытается поправить плащ с левого бока. Аккуратно убираю мешающую ткань, под которой обнаруживается небольшой кровавый порез. Мышонок, ну что ты как маленькая, а вдруг грязь занесешь? На себя посмотри. Я тоже был не в лучшей форме из-за драки с Бэтменом, плюс простреленная нога давала о себе знать, но я все же необычный человек. Вроде у защитника города должен быть заживляющий гель, в крайнем случае перевязку сделаю, все же курс оказания первой помощи от одной милой клоунессы я прошел. Вы закончили с нежностями? За моей спиной бесшумно возник Бэтмен. Где доктор Янка и формула антидота? Мертва, формула у Глиноликого. Бетс, у тебя есть какой-нибудь гель, чтобы закрыть рану? Мужчина посмотрел на притихшую Барбару, а потом на ее порез и достал из отсека на поясе несколько небольших лейкопластырей красного цвета. Стянуть края раны и приклеить. Помогите другим пострадавшим. Я проверю кабинет доктора. Должны остаться какие-то зацепки. Брюс в очередной раз пафосно взмахнул плащом и направился в западное крыло. Хоть девушка и сопротивлялась, но я все равно помог ей с раной, а затем и другим пострадавшим, которые начали относиться ко мне с меньшей настороженностью, что не может не радовать. Закончив с делами, я решил добыть ключ-карту надзирателя и направился в его комнату. За мной тут же увязалась юная героиня. «Куда ты идешь?» «В кабинет Шарпа. У него в сейфе должна лежать специальная карта, которая даст возможность деактивировать защитные системы клиники. Это не опасно, вдруг этот сейф тоже заминирован. Справлюсь, не переживай». По убитой женщине стало понятным, что эти ловушки устанавливал не оригинальный Джокер. Мгновенный взрыв без шанса на спасение точно не в духе бывшего владельца этого тела. После набора кода пришлось одолжить у девушки эластичный бинт, с помощью которого открыть дверь на расстоянии. Взрыва не было, так что я спокойно смог забрать карточку. Мы вернулись в главный зал и отправились на поиски героя. Сотрудники лечебницы сказали, что Бэтмен прошел в сторону библиотеки, так что я решил заскочить в свою комнату и проведать девушек. Брюс в любом случае пройдет мимо, когда будет возвращаться. В комнате была разруха. Моя помощница явно не церемонилась, когда разбирала завал перед дверью. Из ванной комнаты раздавалась приглушенная речь Харли, которая пыталась приободрить подругу. «Как она?» – спросил я, открыв дверь. «Состояние стабильно, но оставляет желать лучшего», – мигом отозвалась блондинка. «Стало лучше», – донесся слабый голос из ванной. «Мистер Джей, что с вами?» Харли оглянулась и заметила мой потрепанный внешний вид. «Да подрался я тут с одним, мощным мужиком оказался. Не говорит же, что это работа быца. Вот же урод, и чего ему в камере не сиделось». Моя помощница подошла и начала осматривать повреждения, но ничего серьезного, кроме сквозного ранения, у меня не было, к тому же оно было залеплено пластырем, поэтому не бросалось в глаза. «Солнце, со мной все хорошо, не переживай. Сейчас главное создать антидот, а потом набить морду уроду, устроившему все это. Но антидот же был украден. Бет справится. В крайнем случае отберем у Глиноликова». «Хорошо». Харли села обратно на стул, стоящий в ванной, и стала с грустью смотреть на лежащую в воде дриаду. В проходе возник темный рыцарь. «Мне нужно поговорить с ядовитым плющом. Она теперь Памела Айсли. Говори, если надо, но постарайся ее не сильно утомлять». Я посторонился, освобождая место. «Памела, нужна твоя помощь в поиске галлюциногенного растения для создания антидота. Называется айуэска, я знаю, что оно есть где-то на острове. Харли, принеси красный цветок, справа от подоконника», – тихо ответила рыжая девушка. Моя помощница быстро метнулась за нужным растением. «Это не то», – произнес Брюс, – «растение выглядит как лиана. Не учи меня», – с трудом произнесла Айви и протянула руку, коснувшись опоясывающих цветок тонких стебельков. С каждой секундой маленькие стебельки начали прибавлять в размере, пока не стали толщиной около 5 сантиметров и длиной 2 метра. «Все, больше не могу». Рука девушки погрузилась обратно в воду. «Этого должно хватить». Супергерой осторожно забрал горшок с подросшим растением, пока я знаками показывал, чтобы не смел отрезать его рядом с плющом. Мы вышли в коридор, оставив Харли наблюдать за состоянием дриады. «И какой план? Я так понимаю, что удалось найти формулу антидота?» «Нет, но получилось отыскать формулу самого токсина и местонахождение тайной лаборатории по производству титана. Она находится в оранжерее, но туда сложно попасть, потому что Глиноликий уже похитил ключ-карту надзирателя». Это были мы с мышкой. Я передал карточку, которую Бетс поместил в специальный отсек в наруче. «Тогда все в норме. Обороняйте это место, а я создам антидот». Мужчина бодро направился к выходу. «Постой, а где ты найдешь лабораторию?» «Стоп, у тебя есть тайное убежище на острове». «У него есть тайное убежище на острове». В глазах Барбары зажглись искры интереса. «Нет», — ответил Брюс, «но я совсем в это не поверил». «Тогда захвати еще шоковых батарангов, очень клевая штука». Бэтмен резко развернулся и впихнул мне в руки метательные снаряды, а затем сбежал в сторону главного зала, пока кое-кто не попросил еще какой-нибудь прикольный гаджет. Рыжая девушка с восторгом смотрела на доставшееся мне богатство, так что пришлось делиться и нанести еще один добивающий удар. «Хочешь, расскажу одну классную вещь?» Героиня с подозрением посмотрела на меня. «Меня Харли уже просветила в том, что ты считаешь классным». Щечки девушки немного покраснели. «Хах, с этим не поспоришь. Я просто договорился с Бэтсом, чтобы он тебя немного потренировал. Но если ты считаешь это недостойным твоего внимания, то я попробую договориться о чем-нибудь другом». «Ты сейчас серьезно?» Подозрение из глаз героини не спешило пропадать. Абсолютно. Ура. Барбара так обрадовалась, что не заметила, как обняла меня и даже чмокнула в щеку. Вот только я был не готов к столь сильному проявлению радости и скривился от резкой боли. Прости. Она быстро отстранилась и принялась меня осматривать на наличие повреждений. Тебе больно? Ха-ха-хах. Немного, но мне все равно понравилось. У тебя повреждены ребра, я заметила еще в канализации, когда Харли попыталась тебя обнять. Может, стоит получить квалифицированную помощь? Это не связано с внутренними повреждениями. Особенность организма после купания в химических отходах. Думаю, что повреждены нервные окончания. Так что, если захочешь обнять меня, то делай это осторожно. И с этим ничего нельзя сделать. Ну, можешь целовать. Мне понравилось и не больно. Я подмигнул зардевшейся девушке. Я имела в виду про боль. Работаю над этим. Из главного зала раздался громкий рев, от которого задрожали окна. Не сговариваясь, мы побежали в сторону шума. Примечание к части. Сдал кандидатский по английскому на отлично, поэтому глава выходит раньше, может быть много ошибок. Решил везде исправить Аркхем на Аркхем. Глава 15. Истинный злодей. Пиздец. Это слово очень кратко и емко описывает открывшуюся нам картину. Титан явно оказывает прекрасное влияние на людей, что уже было продемонстрировано фальшивым Джокером через телевизионную трансляцию. Вот только габариты тех мутировавших бандитов было тяжело оценить, зато сейчас было прекрасно видно огромную трехметровую тушу с непропорционально раздутыми конечностями и белеющими костяными наростами, которая стояла рядом с разрушенной баррикадой и злобно осматривалась одним единственным глазом. На месте второго была зияющая рана от пули, которая не задела мозг, если у этого существа он был в наличии. Из крупных пор мутировавшего бандита сочился зеленоватый гной, придавая ему сходство с деревьями на острове. Обороняющиеся были раскиданы по залу и придавлены частями сломанной мебели, из которой было сделано заграждение. Битва временно замерла, пока один из отброшенных охранников не решил пошевелиться, убирая с себя обломки, чтобы добраться до потерянной винтовки. Монстр тут же сфокусировал на нем взгляд и вновь взревел, оглушая всех окружающих и заставляя вибрировать окна. Он медленно двинулся к отползающему мужчине. Ну что же, мой выход. Мои действия могут показаться абсолютно неадекватными, но на то есть три причины. Первое, предстать в выгодном для себя свете перед сотрудниками клиники и всем миром. Если записи с камер особняка попадут на большую землю, что я постараюсь осуществить. Вторая, я уверен в своих силах и эффективности батарангов. И третья, самое важное, покрасоваться перед мышкой. Ее легкий поцелуй до сих пор греет мне сердце и заставляет покрываться мурашками. Черт, веду себя как подросток, хотя я ведь почти просто тело 35-летнего мужика, который искупался в химических отходах, но в то же время, если убрать боль, то это вместилище 100% здоровее и сильнее, чем мое прежнее. Ха-ха. Со смехом моя концентрация взлетает до максимума. Эй, оставь его. Мой крик совсем не произвел впечатления на мутанта, который уже наметил себе цель, поэтому в ход идет игрушка быца. Монстр недоуменно уставился на металлический символ летучей мыши, воткнувшийся в раздутое плечо на пару сантиметров. Его кожа была слишком грубой и плотной, чтобы нанести ей серьезный вред таким несерьезным оружием. Сомневаюсь, что он вообще почувствовал боль, но у меня не было задачи нанести максимальный урон. Синий диод на батаранге ярко вспыхнул и выдал электрический разряд. Ирррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Сбросив с себя опасную игрушку, теперь я стал его целью. Это же фальшивка. Из-за спины мутанта показалась безоружная тройка сбежавших пациентов. Это немного не по плану. Мне нужно сосредоточиться на самом опасном противнике, а не на мелких сошках, которые смогут меня неплохо отоварить, если я отвлекусь. Все же прокачанное тело без навыков не может показать всю свою эффективность. Мышонок, они твои, а я займусь монстром. Сказав это, я побежал через центр зала, привлекая к себе внимание мутанта. Решив, что его обидчик пытается скрыться, он вновь взревел, заставив прикрыть уши бандитов, и рванул в мою сторону, прикрывая целый глаз. Хм, значит, он не совсем тупой. Ха-ха-ха. Что, ублюдок, не понравился тебе бодрящий разряд? Монстр за моей спиной еще больше ускорился и почти нагнал меня, но в последний момент я увернулся, сделав перекат в сторону. Ха-ха, руки короткие. Я вновь побежал, но теперь в конец зала, где сходились две лестницы, ведущие в разные крылья особняка. Между ними образовывался своеобразный тупик, куда я и заманивал мутировавшего пациента. Почти добежав до нужного места, новый электробатаранг отправляется в тушу монстра. «Ирэраа, что, тебе все еще не нравятся эти великолепные бодрящие заряды?» — спросил я, глядя, как противник тормозит и сбрасывает с себя досадную помеху. «Может, ты их еще не успел распробовать?» В единственном уцелевшем глазе монстра плескалось море ярости. Сейчас я был зажат между двух-трехметровых стен и покачивал тремя оставшимися батарангами, которых должно хватить для выполнения моего плана. Ф-ф-шух, метательное оружие с тихим шорохом преодолело разделяющее нас расстояние и воткнулось в плечо цели. ТЦ, а я хотел второй глаз тебе выбить, а то нахрена он тебе, еще не дай бог увидишь свою жуткую рожу в отражении. Без электрической стимуляции урон был мизерный. Чудовище посмотрело на батаранг, затем на меня, окруженного стенами, в лепешку. Аво, а ты, оказывается, умеешь говорить, а я думал, что у тебя мозги сгнили под влиянием титана. Ха-ха-ха, эра, заорав, монстр выставил вперед раздутое плечо, полностью перекрыв себе обзор и побежал в мою сторону. Для надежности я кинул еще один батаранг в мутанта, а потом, словно Джеки Чан выбрался из ловушки, пару раз оттолкнувшись от стен. Бум! Из-под плеча пациента во все стороны брызнули осколки мрамора, распарывая прочную кожу. Туша зашаталась, пытаясь восстановить равновесие, но я уже был рядом и принялся наносить мощные удары по правой почке, где мышечный каркас был слабее. Она как раз была на уровне моего лица. Почему-то у меня возникли ассоциации с избиением дуба, настолько крепким было тело чудовища, но физиологию не обманешь, и через секунду он рухнул на колени, держась за отбитый орган. У-у-у, ему явно было больно, но других вариантов нелетального обезвреживания у меня не было. Пока я играл в кошки-мышки с мутировавшим пациентом, мышка, при поддержке очухавшихся сотрудников лечебницы, расправилась со своими целями и теперь стояла неподалеку в компании надзирателя и пары крепких санитаров. И что с ним делать? Вряд ли веревки его удержат, — произнес один из сопровождающих. Ага, то вы его пристрелить пытались, а теперь вот как заговорили. Хотя все верно, одно дело прикончить в горячке боя и совсем другое — выведенного из строя мутанта. РРР. С тихим рокотом монстр сумел встать, держась за голову. Сотрудники лечебницы вскинули оружие, готовясь его применить, но этого не потребовалось. Чудовище тихо завыло, а потом его голова резко набухла и лопнула, расплескав свое содержимое. Хм, а мозги у него все же сгнили. Из черепной коробки вытекала зеленая слизь, лишь отдаленно напоминающее серое вещество. Опять ДЖ, глиноликий придумал какую-то пакость. Шарп брезгливо поморщился, стряхнув с ботинка кусок зеленой слизи. Вот и хорошо, что ко мне претензий нет, ведь я его действительно не планировал убивать и сильно калечить, а то бы спокойно выбил второй глаз. Пришлось принять участие в восстановлении баррикады, нарабатывая положительную репутацию. Теперь косых взглядов в мою сторону заметно поубавилось. Разобравшись с текущими проблемами, я и Бэтгерл вернулись в восточное крыло. Девушка была полна энтузиазма и напоминала электровеник. Ей до сих пор не верилось, что удалось принять участие в столь серьезном деле и пополнить свой арсенал настоящими гаджетами Бэтмена. И это лишь говорит о том, что тебе стоит держаться поближе ко мне и Харли. Ну, Барбара задумалась. Глупо с этим спорить, но все же слишком сильно к вам лучше не приближаться. Хм, а твои объятия и поцелуй говорят о другом. После моих слов она залилась краской. Об этом забудь. Я была слишком рада и не отдавала себе отчета. Хах, ни за что. Эти воспоминания теперь всегда будут греть мне сердце. Ха-ха. За моей спиной раздался странный шорох на грани слышимости. Резко разворачиваюсь, полностью готовый к битве, но вместо неизвестной опасности натыкаюсь взглядом на фигуру Быца. Да я крут. Засечь самого мастера скрытности. Даже не ожидал от себя такого. Я синтезировал антидот на основе кортекстатонита. Придется потом пригнать целый корабль, чтобы избавиться от яда на острове. Супергерой был совершенно не удивлен моей реакцией и передал мне крупный шприц с зеленой жидкостью. Часть емкости была скрыта широким металлическим ободком, а само устройство выглядело довольно технологично, если такой термин можно применить к поршню с иглой на конце. Вот, вкали это ядовитому плющу, а мне надо остановить Глиноликова. Отлично. Постой. Герой уже собирался уходить, но мой возглас притормозил его. Одолжи еще батарангов. Брюс на секунду задумался. «Нет, мне предстоит тяжелая битва с очень сильным суперзлодеем, поэтому каждая мелочь будет на счету. Ну ладно». Бэтмен взмахнул плащом и направился к центральному залу. «А Мыкайви, как она?» – спросил я у своей помощницы, которая ни на секунду не покидала свою пострадавшую подругу. «Тс», Арлекин приложила палец к губам и потянула нас к выходу. «Стало лучше, но сейчас она спит, чтобы восстановить силы. А у нас тоже хорошие новости», — Бэтмен передал антидот. Влезла рыжеволосая девушка, ей было непривычно видеть расстроенную блондинку. «Это же замечательно, тогда чего мы ждем?» Грусть мигом пропала из голоса Харли. Я с сомнением смотрел на шприц в моей руке. «Вот оно средство, один укол и все станет хорошо. Айви поправится и при ее поддержке мы с легкостью подавим бунтующих пациентов и вернем контроль над островом. С глиноликим разберется Бетс, один черт, бить эту кучу дерьма бесполезно, у него даже костей нет, чтобы их сломать, хотя было бы неплохо пару раз шарахнуть его током, он явно причиняет ему не самые радужные ощущения». Я осторожно приблизился к спящей дриаде и коснулся ее плеча. «Айви, проснись, Джей, я слишком устала. Делай что хочешь, но только не на волосы, они потом плохо промываются». Ее рука принялась расстегивать пуговицы на рубашке, но потом замерла, а сама девушка приоткрыла глаза. «Джей», Памела привстала в ванне. «Черт, значит это был не сон». Краем глаза я заметил, как залило лицо мышки. «Айви, как же я рада, что тебе стало лучше». Харли тут же оказалась рядом и обняла мокрую подругу. «Ау, потише, мне все еще хреново, чувствую себя как после серьезной пьянки. Мы скоро это поправим, у мистера Джея есть антидот». «Мистер Джей, сейчас». Я взял руку дриады и приставил к ней иглу шприца, не торопясь нажимать на поршень. «Мистер Джей, что вы медлите? Харлс, прекрати его так называть, он же теперь не Джокер». «Но он все равно Джей, к тому же мне нравится, как это звучит». «Мистер Джей, давайте я вам помогу». Моя помощница обхватила шприц и попыталась надавить на поршень, но я отдернул руку с антидотом. «Стоп, это неправильно». «Что неправильно?» «Вся эта ситуация». Я постарался облечь свои мысли в слова. «Харли, я когда-нибудь обнаруживал Бэтса, когда он пытался ко мне подкрасться. Просто стою и не жду его». Девушка загрузилась. «Обычно вы были в окружении миньонов, так что скрытно к вам подойти было очень трудно. Но один раз он вырубил меня, и я совсем не почувствовала его присутствие. У моей помощницы слух может и похуже, чем у меня, но вряд ли сильно. Хм, посмотри на этот шприц. Он, конечно, не совсем стандартный, но что-то я не вижу здесь эмблемы летучей мыши. Уверен, что у Бэтса даже туалетная бумага с этим символом. И главное, когда он уходил, то не поделился со мной батарангами, а ведь он должен был пополнить запасы в своем тайном убежище на острове. Здесь есть его тайное убежище». Реакция Харли совсем не отличалась от реакции Барбары. «Ага, к этому можно добавить, что, уходя, он взмахнул своим плащом, но сделал это совершенно не пафосно. Я сказал это в шутку, но у меня сложилось чувство, что именно эта фраза наиболее сильно повлияла на присутствующих. «Если позволите», — робко произнесла рыжеволосая героиня. Он назвал Памелу ядовитым плющом, хотя до этого обращался к ней нормально. «Харли, принеси кактус в черном горшке, он стоит в правом дальнем углу, он мне никогда особо не нравился», — попросила дриада. Арлекин быстро метнулась за нужным растением. «Ты уверена?» Я решил уточнить этот вопрос у защитницы природы. «Коли уже, пока я не передумала». Игла вонзается в мякоть кактуса. Я хотел выдавить немного антидота, чтобы проверить реакцию, но после несильного надавливания поршень самостоятельно доходит до конца, мгновенно впрыскивая зеленую жидкость. Черт, он сам. Я и Харли отпрыгнули от резко увеличивающегося в размерах растения, из которого выступил мерзкий гной. Видела, НХ. Лианы, обвивающие запястья девушки, выросли, схватили ставшим опасный кактус и отправили его через окно на улицу. Черт, это трудно. Дриада вновь погрузилась в ванну. Теперь к одному лысому уроду у меня появился огромный счет. На полу остался лежать опустошенный шприц, на прозрачных стенках которого был нарисован зеленый знак вопроса и мелкий текст. Угадай, кто еще не скоро выйдет из Аркхема? Барбара зачитала послание. Вот же ушлепок, если бы я вколол тебе эту дрянь, то ты бы тоже мутировала, а потом пол острова разнесла. Значит, за всем этим стоит загадочник? Задала риторический вопрос юная героиня. Именно. В проходе бесшумно возник темный рыцарь. Это было действительно сильно. Я буквально на секунду отвел взгляд, а он уже стоял там, его плащ спокойно свисал до пола, демонстрируя отсутствие инерции. Защитник Готэма словно появился из воздуха. Судя по тому, как вздрогнули присутствующие девушки, для них это тоже было неожиданно. «Докажи, что это ты, а не очередная маскировка Глиноликова. Я подготовил к бою электробатаранг, доспех слева от камина. До меня тут же дошло, что речь идет о нашей встрече в особняке Уэйнов. Такой суперзлодей точно не мог знать. Дамы, расслабьтесь, он настоящий». Мои слова немного сбавили градус напряженности. Антидот. Теперь это был не какой-то зачуханный шприц, а настоящий инъектор, напоминающий пистолет с черной эмблемой летучей мыши. «Тогда, Коли, мне не терпится открутить кое-кому голову», – потребовала Дриада. «Я вколю антидот, но вы останетесь здесь. Я сам справлюсь». Гордон практически разминировал все здания в городе, поэтому на остров вскоре прибудет спецназ. «А вам я советую». Бэтмен выразительно посмотрел на Харли и Барбару. «Поскорее покинуть это место. Тогда проваливай», – ответила Айви, с трудом выбираясь из воды. «Мне уже гораздо лучше, так что я и без твоей помощи разберусь с загадочником». Я подхватил покачнувшуюся девушку. «Бетс, дай ей антидот. Обещаю проконтролировать, чтобы она никого не грохнула. Ты же видишь, что ей плохо». Брюс в два шага оказался рядом с зеленокожей девушкой и, прислонив инъектор к ее шее, впрыснул лекарство. «На улице все еще зеленый туман, поэтому оставайтесь здесь, я сам со всем разберусь».